Был полдень, когда я наткнулся на три брошенных, полузанесенных снегом и разбитых урсаитянских каноэ. Наугад пару раз копнув снег веткой, я нашел несколько полусъеденных животными тел самих урса. Судя по всему, их убили осенью. Наверное, вокруг тел лежало еще немало, но это меня уже не интересовало. Настроение поднялось. Просто от одной мысли, что я тут не одинок. Едва ли те, кто уложил черных осенью, куда-то откочевали из этих мест на зиму глядя. Я немного отдохнул, сидя на остатках одного из каноэ, жевал мясо вновь и бездумно рассматривал реку, заштрихованную медленным падением снежинок. Капюшон я сбросил. Может быть, поэтому я услышал отрезанные от меня мысом звуки. Прислушался. Да, там лязгала сталь, а вот послышался человеческий крик. Через секунду я уже бежал сквозь лес, не тратя времени на обход мыса по реке. Снег вокруг большой полыньи был забрызган красным. Кто-то корчился в снегу. Странно одетый мальчишка поддерживал другого. Прямо ко мне было повернуто запрокинутое белое лицо. К нему подходили двое урса. Еще двое выкручивали руки извивающейся девчонки. Она как раз снова закричала отчаянно и безнадежно. Разбег вынес меня прямо на заснеженный берег. Я не раздумывал и не сомневался, выдернул ноги из крепления, одновременно левой рукой сбрасывая мешок, а правой выхватывая палаш. Снега на речном берегу было немного. Хрюкнул, садясь в него, один из урса, державший девчонку, свистнувшая из перерезанного горла струя, добрызнула до береговых кустов. Второй схватился за ятаган, оскаливая во всю пасть, но я достал его красивым выпадом в левый глаз. Повернулся, приседая и отбивая брошенную толлу гарда, я через секунду оказался возле двух других урса. Поймал ниже лезвия выброшенный мне в живот осигай, и через миг его хозяин стоял уже без головы, а осигай мягко вошел в живот последнего из урса. Прыжком, не теряя времени, я бросился к ворочающемуся в снегу человеку. Это тоже оказался мальчишка в странной, неуклюжей, какой-то словно бы надутой куртке. Он смотрел на меня огромными от боли и ужаса глазами и силился что-то сказать. Рана была в левом плече, рубленная, глубокая. Я распорол куртку дагой, не понимая, почему мне до сих пор никто не поможет. «Дайте чем перевязать!» — заорал я, оборачиваясь. Девчонка стояла в снегу на коленях. Мальчишка по-прежнему поддерживал своего приятеля, хотя на том не было заметно зримых повреждений. «Дайте мой мешок! Живо, придурки, ну!» «Мам!» — выдохнул, простонал мальчишка у меня на руках. «Вроде бы по-русски, хотя это слово похоже у многих народов». «Вот, держи!» — эта девчонка очнулась и совала мне мешок. «Глазищи, как блюдца!» «Тоже странная одежда, да, русские!» «Открой его!» — процедил я сквозь зубы, сводя рану в плече у парня ладонями. «Живей!» «Не развязывается!» — доложила она через секунду. «Без руч!» — прорычал я. «Иди сюда, зажми рану, живо!» А сам, прижав силой ее ладони на место своих, по пальцам на миг вновь хлынула кровь. Одним рывком распустил коровий узел на горловине мешка. Оглянулся, снежинки таяли над ладонями девчонки в кровавом пару. Руки сами нашарили нужное, я бросился обратно. Заметил лежащий в снегу меч, короткий, но широкий. «Держи руки так», — приказал я девчонке. Мальчишка потерял сознание, но это было даже к лучшему. Переводя дух, я встал на ноги, зачерпнул снега, начал оттирать им руки, сбрасывая к ногам талые кровавые комья. Сменил снег, посмотрел на спасенных мной. Кивнул на висящего в руках друга мальчишку. «С ним что?» «Он ничего, просто сознание потерял», — с запинкой ответил державший его приятель. Девчонка с ожесточенным отвращением терла ладони о снег. «По моему примеру». «Извини», — попросил я, — «я на тебя наорал». Она посмотрела ненормальными глазами. В глазах мальчишки вообще был страх. Я хмыкнул, подбирая дагу и палаш, тщательно вытер лезвие и убрал оружие. Поднял мешок и плащ. «Ну, здравствуйте, земляки!» — обратился я, наконец, ко всем сразу. «Не бойтесь, я свой. Но мне хотелось бы знать, какого черта вы тут делаете и почему вчетвером не смогли отбиться от четверых. Я жду ответа».